Заодно сразу разберемся со словами. Lock. Lock. Что означает либо замок, либо шлюз. И lock. Lock. Именно так в Шотландии обычно называют водоем, который англичане назвали бы озером или морским заливом. Сочетание букв C, H дает звук Х, нежный, шипящий, который зарождается в заднем отделе полости рта при помощи изогнутого языка. Если нужна романтичная аналогия, звучит, как далекий прибой. Но вот Нак совсем не похож. Эсь, конечно, Брук Лейди Брючладич. Или Гленгири Гленгарич в Абердиншире. И давайте даже не будем начинать разговор об озере Ментейт, Ментейт. Ну и последнее. Когда в начале 80-х я жил в Лондоне, магазин Duty Free в аэропорту Хитроу проводил рекламную кампанию, и на одном из плакатов в метро изображалась бутылка. Если не ошибаюсь, Лафройга. А рядом Логан, Айлей, налей, и гляди веселей. А сдается впечатление, будто название острова, Ислай, произносится Айлей и рифмуется с налей и веселей, что в корне неверно. Первый слог в названии острова действительно Ай, но второй просто Ла. Ничего трудного. Так что давайте избавляться от англизированного произношения, которое в наших краях считается непростительной ошибкой. Ёрнемся к южанам Сайлы. Вкус этой троицы некоторые не переносят, но настойчиво пьют снова и снова, желая оценить странные, яростные, терпкие букеты, которые кому-то нравятся, другие просто озадачены тем, что кто-то соглашается пить эти нелепые напитки. Но есть и те, кто ненавидит их с той же страстью, с какой мы презираем самых одиозных политиков. Объектом разочарования, недоумения или злости обычно становится Лафройг. Самый своеобразный, может быть даже специально сбивающий с толку пример радикального виски. Если проводить параллели с миром других напитков, то, наверное, наиболее уместно сравнение с Шато Мусар. Это одно из моих самых любимых красных вин, но оно кардинально отличается от других. Особенно от тех вин, которые, по общему мнению, заслуживают места в эксклюзивной винной карте. Оно пряное, но пряное не в том смысле, который дегустаторы обычно вкладывают в это слово. Разница примерно такая же, как между человеком с рыжими волосами и человеком в парике цвета морковного сока. И тут и там рыжий. Но когда понимаешь контекст, когда понимаешь, какой конкретно рыжий имеется в виду, представление об этом человеке кардинально меняется. Так и с Шато Мусар. Оно настолько отличается от других красных вин, что его, вероятно, следует вынести в отдельную категорию, как собственный поступил Майкл Бродбент в своей книге «Марочное вино», авторитетном и поразительно всестороннем описании полувекового опыта дегустации. Шато Мусар производит человек по имени Серж Ашар, сын Гастона, основателя винодельни, причем в условиях, которые на протяжении долгих лет по праву считаются сложными. Когда другие виноделы сетуют, что год был непростым, они имеют в виду слишком поздние заморозки или слишком влажный сентябрь, когда господин Ашар говорит, что у него был непростой год, начинаешь подозревать, что он имеет в виду пехотные мины, застрявшие в лозах, или неожиданно большое количество кратковременных и внезапных непрошенных визитов израильской авиации. Шато Мусар производит в Ливане, точнее, в долине Бекаа, известной тем, что там десятилетиями располагаются тренировочные лагеря террористов, борцов за свободу, нужное подчеркнуть в соответствии со своими убеждениями. Разные шутники регулярно трясут бутылки Шато Мусар возле уха и утверждают, что слышат характерное брецание шрапнели о стекло. Несмотря ни на что, господин Ашар производит вино каждый год. Исключение составил лишь один сезон. И это не какой-нибудь горлодер, а первоклассный и очень ценный напиток. Мусар – тонкое вино во всех смыслах слова. Но очень своеобразное. Опять-таки некоторые, причем именно из-за букета, они в силу предрассудков, терпеть его не могут. Говорят, что его и Лафройг можно со временем распробовать. Но я не уверен. Подозреваю, что в отношении обоих напитков многие все же придерживаются изначального мнения. Они делают пресловутый шаг от ненависти до любви. Ладно, ближе к делу. Лафройг. Тот еще чертяка. Особенно для тех, кто его не любит. Удивительно торфянистый. Удивительно потому, что в процессе его изготовления используется меньше торфа, чем при изготовлении виски, о которых принято говорить, что они торфянистые. Он сразу же взрывается запахами, которые можно найти в аптечке, на пристани, на складе дорожных материалов, или даже на заводе, жидкость для полоскания рта, дезинфицирующее средство, йод, сладкие пастилки от кашля, кислые пастилки от кашля, водоросли, деготь, бензин, масло, сильный, безудержный напиток, хотя кажется уже не такой безжалостно резкий, как раньше. Думаю, эту перемену можно объяснить не только тем, что в последние годы Лафройг действительно стал немного мягче, но и тем, что этот виски и вправду очень медленно зреет, оставаясь отчаянно неугомонным, темпераментным и энергичным даже в том возрасте, когда другие начинают перенимать характер бочки, деревенеть. Но этот молт не таков. В 10 лет он яростен, полон противоречивых привкусов, в нем есть сладость, кислинка, оттенки дегтя, торфа, перца, жонки. Они не сочетаются друг с другом и для некоторых, как я уже сказал, остаются хаосом, но чудесным образом сливаются воедино. Спустя еще 5 лет, вкус такой же мощный, хотя более гармоничный, чуть более сладкий, глубокий, не такой требовательный. А в 30 он достигает М. Почти идеальной стадии. Верю, сам Лафройг такой выдержки не пробовал, но у меня есть надежные источники, которые пока не подводили. Дистиллерия, Лагавулин, расположенная чуть дальше по побережью. Бочка виски докатится играючи. С небольшим отставанием занимает 2-е место по наглости вкуса. Так и было задумано, потому что человек, построивший этот заводик, сэр Питер Маки, хотел перенять славу Лафройга. Сейчас на берегу стоит комплекс из 3 отдельных цехов, которые, образно говоря, переняли славу примерно 10 лачужек с перегонными кубами, где спирт гнали в качестве небольшого кустарного промысла еще в доакцизные времена, и каждый местный житель был докой в этом деле. Стародавние времена. Вискикурение как подсобный промысел. В старину. Крофтеры, этим шотландским словом обозначаются мелкие фермеры, делали виски просто потому, что это было неотъемлемой частью их жизни. Люди растили ячмень, потом сколько могли скармливали семье и скотине, а излишки либо продавали, либо пускали на виски, который тоже можно было или употребить самим, или продать. Производство виски как нельзя лучше помогало сберечь излишки, поскольку в сыром климате ячмень плесневеет, а виски не ед. Для крофтеров изготовление пива или виски из выращенного зерна стало таким же естественным занятием, как посевная в начале сезона, и жатва в конце. Правительство было от них очень далеко, и никак не влияло на их жизнь. Когда виски стал превращаться в товар, и использоваться для получения прибыли, власти запретили производить его кустарным способом, без уплаты акцизного сбора. Крофтеры, надо думать, пришли в бешенство. Для них такая мера была равносильна введению налога на кипячение воды или варку супа. Неудивительно, что чиновникам акцизного ведомства, которые следили за исполнением нового, ненавистного всем закона, и приносили в казну отнятые у народа деньги, приходилось сталкиваться с различными препонами, всеобщей неприязнью, а то и с неприкрытой агрессией. Для производства Лагавулина используются перегонные кубы грушевидной формы, причем они так похожи на груши, что кажется, будто их сделали такими намеренно. На вкус этот виски суховатый и соленый, обычно в нем чувствуется большее влияние хереса, чем в ровеснике с завода Лафройг, хотя Лагавулин точно так же отдает дымом и торфом. Долгое время он был 2-м в списке моих любимцев Сайлы, но мои вкусы, кажется, действительно изменились. И теперь непосредственно за Лафройгом я ставлю Боумер. Боумер изготавливают на северо-западе от Южной Большой Тройки, на относительно теплых берегах Лох-Индала. Одноименная вискикурня обеспечивает широкий диапазон сортов и за счет этого входит в узкий круг лучших заводов Шотландии. Наряду с 12, 17 и 21-летними виски. Здесь есть варианты с такими названиями, как Legend, от 8 до 10 лет. Mariner, 15, и Darkest, думаю, примерно ровесник Мэринера. Хотя точный возраст не указан. Если не жалко времени и денег, можно найти и другие сорта, но перечисленных уже достаточно.